11.35. Снова является Питер Эппельбаум утешать мать. И берется за дело вплотную, в буквальном смысле слова. Питер не единственный гость, претендующий на ее внимание, но ему никто не помеха. Он молоток, она гвоздь, а вокруг жалкие гайки и винтики. С нашей последней встречи он успел подстричься и при ближайшем рассмотрении выглядит по-военному браво. Он даже сбрил жутковатые темные волоски, которые обыкновенно кустятся у него на мочках ушей. Тяжелый запах его одеколона витает в гостиной, как недобрая весть. Эппельбаум – точно автобус, который летит, пропуская все остановки. Он старик, и времени на ухаживание и церемонии у него нет. Он то и дело поглаживает мать за локоток, а потом берет ее ладонь обеими руками и начинает щупать и мять, без устали. Так уж он, Эппельбаум, устроен. Мама пытается вовлечь в беседу других гостей, пытается вытащить руку из его лапищ, но тщетно. Эппельбаума с дороги не свернешь. Он болтает и трет, а его мохнатые брови шевелятся точно гусеницы. Из кухни, нахмурившись, выходит Линда и, пробравшись через плотные ряды гостей, шепчет что-то на ухо Эппельбауму. Он мрачнеет. Лицо его медленно наливается краской. Он идет вслед за Линдой на кухню, а мать с некоторой опаской смотрит им вслед. Дверь на кухню, покачавшись, затворяется, но за ней явно говорят на повышенных тонах, даже в гостиной слышно, только слов не разобрать. На кухне работает кухонный комбайн. Через несколько минут появляется Эппельбаум. Он как-то сутулился, съежился. Задержавшись в прихожей, только чтобы положить пару долларов на блюдо возле мемориальной свечи, он, шаркая, выходит за порог. Мне его жаль. Похоже, у нас с ним немало общего. Снова появляется Линда, и они с матерью смотрят друг на друга долго, многозначительно, поверх голов всех гостей. Если до этого у меня и оставались кое-какие сомнения, то сейчас они развеялись окончательно. Венди перехватывает мой взгляд, вопросительно вздергивает бровь, но обсуждать тут на самом деле нечего.